Глава 56. Вот что он делает? Заставляет мое сердце трепетать. Какими-то безобидными словами. Обычными, но долгожданными. Спасибо. Кручу запястьем, рассматривая браслет. Подарок классный, конечно. Но хочется вернуть его обратно. Почему я опять вижу в нем хорошее, абсолютно забывая, какой он говнюк? Вспомни, Яра, приди в себя. Я хочу переехать. Выпаливаю и поднимаю взгляд на зависшего Громова. И пока он не послал меня куда подальше, сразу аргументирую. Чтобы начать жить самостоятельно. Через пару месяцев мы разойдемся, и я буду как слепой котенок. Хочу начать жить сама сейчас. Ты уже жила сама. Вспыхивает от одной моей фразы и уже цедит сквозь зубы следующие слова. И тогда я вытаскивал тебя из задницы. Опять он это припоминает. Я все переосмыслила. На удивление спокойно произношу. Не хочется кричать, закатывать истерику. Но злоба присутствует. Большая. И я ее пока сдерживаю. В этот раз все будет по-другому. Нет. Четко и озлобленно кидает. После того, как откинулся на спинку стула. Это не обсуждается. Как только все три клуба возьмешь, тогда и свалишь. А сейчас сидишь на жопе ровно. Его явно выбешивает этот разговор. Меня начинает это нервировать. Впиваясь ноготками в ладонь, чувствую вибрацию на столе и понимаю, что вибрирует телефон Эмина. Что очень странно. Он никогда не стоит на беззвучный. Особый вечер, что ли? Ага, как же. Отвечает на звонок. Приоткрываю губы, чтобы возразить. Во-первых, его опекунство на словах. Ну и на словах мамы. Официально я могу жить где угодно. Только осталось доказать это ему и его людям, которые в любой момент могут притащить меня обратно. Он мечет в меня острый взгляд, словно пуля прямо в голову, и тут же получаю жесткое. «Замолчи!» И пальцем указывает на еду. «И ешь!» Поджав губы, конечно, обижаюсь. «Да, брат, ты немного не вовремя. У меня свидание». «Свидание? Так вот как это называется. Но звучит забавно. У меня впервые в жизни такое, чтобы на свидании мне говорили молчать и кушать. Классно. Но опять мое страдающее сердце бьется. Громов, какой ты козел!» Аймин с серьезным видом слушает собеседника на том конце провода. Коротко кивает. «Адрес диктуй. Сейчас подъедем». «А? Чего? Все? Кончилась сказка, хоть и со злодеем главной роли. Ну и ладно, это ожидаемо». Мужчина подрывается с места. Засовывает телефон в карман. «Прости, конфетка, ужин не вышел. Поедем брату помогать». «Конфетка? Брат? А может, не так много информации одновременно? Он назвал меня конфеткой. И у него есть брат, а я узнаю об этом только сейчас. Жесть. Я тоже поеду? Ха. Свидание, подарки, знакомство с семьей. Засмеяться хочется. От нервов. Необычный день с сюрпризами». «Попробуй тебя, оставь одну». Цедит сквозь зубы, задвигая стул, и кивает на стол с красной скатертью. «Убежишь? Потом тебя ищи. Пирожные возьми. Поешь хоть что-нибудь. Потом накормлю». Не знаю зачем, но хватаю пирожные в картонной красивой коробке. Здесь даже она, видимо, на вес золота. Надолго мы не задерживаемся. Быстро летим в машине. Но кусок в горло так и не лезет. Оказывается, у брата Эмина пропал ребенок. И пока мы в пути, Громов звонит начальнику своей охраны, отвечающему за клубы. И переживать начинаю уже даже я. Не представляю, как ребенок мог пропасть из дома. Похитили? Убежала? Или что? Мы приезжаем быстро, одновременно с братом Громова. Кажется, он был в пути и сам потрясен этой новостью. Они чем-то похожи внешне. Интересно, характер такой же дурацкий. Я посижу в машине, закрываясь руками, не желая принимать в этом участие. Мне тут спокойнее. «С мирой побудь», – просит Эмин. Именно просит. Ей сейчас дерьмово. Мира, это... Девушка брата, Артура. Со скрипом киваю. Ладно. Выхожу из машины, направляюсь следом за Громовым. Судя по столпотворению автомобилей возле ворот частника, много людей задействованы в поисках. Узнаю знакомые машины. Люди Громова уже здесь. На территории дома замечаю молодую пару. Девушка сидит на краю песочницы, плача и закрывая лицо ладонями. Артур поддерживает ее, приводит в чувство. Блять, Какой же это стресс? Представить не могу, что будет со мной в будущем, если такое произойдет. Сейчас сжимается сердце, а ведь это чужой ребенок, чужая жизнь. А переживаешь, как за родного. Поэтому не хотела выходить из машины. Тема детей на данный момент болезненна. «Не парься, сейчас найдем», – заверяет Громов Миру. Посматриваю на нее. Милая очень. И с Артуром смотрится очень гармонично. У меня складывается ощущение, что я ее где-то видела. Не могу вспомнить, где именно. «У меня лучшие мужики. Комара мимо не пропустят». Тут я бы поспорила, конечно. Я же убежала. Но там ребенок. Вряд ли. Буду верить в них сама. «Мир, я пойду камеры проверю». «Они у нас есть?» В ступоре спрашивает девушка. Бедняжка. Не представляю, что у нее сейчас в голове и что внутри. «Да». Мужчина заботливо гладит ее по макушке. «Может, найдем что-то? Люди и мина пока вокруг рыщут. Ее точно в доме нет? Под кроватью смотрела?» «Смотрела и в шкафу. Думала, она опять там в куклы играет». «Ладно». Успокаивающе шепчет. «Мы пойдем, не бойся, найдем, а потом еще будем с улыбкой это вспоминать. Идите в дом, тут холодно, заболеешь еще». Он встает, переводит взгляд на меня, коротко кивает. «Понимаю, времени для знакомств». Мира соглашается с ним, встает с песочницы и, обхватив себя руками, переводит внимание на меня. «Пойдем, тут холодно». Безжизненным голосом обращается ко мне. И снова становится не по себе. Не представляю, что она чувствует. Но это капец как больно. Огромный ком из напряжения, страха, боли тянет тебя вниз. Господи, пусть все решится.